Ага, я понял. Присаживайся сюда. Извини, я не успел прибраться. Гису указал ему на небольшой столик в гостиной, а сам направился на кухню. Кофе будешь? Нет, спасибо, ответил Пак и сел в небольшое кресло, после чего прошептал так, чтобы Гису не услышал. Прибраться? Самому? Поздно, я уже сделал, улыбнулся парень, держа в руках две кружки кофе, от которых исходил пар. А зачем тогда спрашивал? Удивился Пак. Ради приличия. Но вот, он поставил две кружки ароматного кофе и сел в кресло напротив. Так о чем именно ты хотел поговорить? Я провел небольшой анализ. Пак принялся раскладывать перед Гису несколько документов, которые он достал из папки. И прогноз очень печальный. Почему? Не поведя и бровью, произнес Хигай. Здесь несколько причин. Урожай у нас запаздывает, несмотря на то, что сорт скороспелый. Но основная проблема даже не в этом. В этом году, по какой-то причине, рынок моркови буквально обвалился. Именно в этом. Цена с каждым днем продолжает падать. Да и с рисом дела обстоят немногим лучше. В общем, в этот момент у Гису завибрировал телефон. Он устало вздохнул и виновато покосился на Пака. Извини, ты не против, если я быстренько отвечу? Тут по работе звонят. Звонок просто с Японии. Ничего страшного, ответь, произнес Пак. Я подожду. Алло. Приняв звонок, произнес Хигай. Да, нет, я же сказал, что отвечу, как только прочитаю договор. Пока что не было времени. Ага, передайте главному менеджеру, что предположительно послезавтра я освобожусь. Как будет время, я пришлю ответ вам на почту. До свидания. Это что-то связанное с фирмой, договоры. А, да не, отмахнулся рукой Гису. Одна студия там хочет кое-что экранизировать. Ну ты не забивай себе голову, это вообще другое. А я понял, удивленно проговорил Пак и выпрямил спину, после чего снова разгладил пиджак. В общем, о чем я говорил, вот, посмотри на этот график. Гису заблокировал телефон, но не успел он его положить на стол, как тот снова завибрировал. Парень недовольно поджал губы и сбросил звонок. Если это срочно, ты отвечай. Я все понимаю. Не, спокойно ответил Гису. Это уже отсюда. Программисты подождут. Усмехнулся Хига и внимательно уставился на график, который ему показывал Пак. Так, и что тут? Ну вот, если посмотреть на эту линию, то... Телефон принялся пиликать и коротко вибрировать. Гису начали приходить сообщения одно за другим, но он старательно делал вид, что не замечает этого и продолжал смотреть на график. Видимо, там что-то очень срочное, прокомментировал это Йонг. Не думаю, но погоди секунду. Хигай разблокировал мобильник, несколько раз тыкнул в экран, а потом прокомментировал. Все, поставил на беззвучный. Теперь отвлекать не будут. Извини, давай продолжим. Да ничего страшного, я все понимаю, кивнул Пак. Гису положил телефон на край стола и снова перевел свой взгляд на график. В этот момент телефон снова засветился и на экране отобразился входящий вызов. Хигай тщательно делал вид, что не замечает и продолжал слушать Пака и размеренно кивать головой. Однако Йонг и сам сидел с напряженным видом, пытаясь смотреть на график. В какой-то момент он не выдержал и машинально перевел взгляд на телефон. На экране горело имя Ким Юджин. У Йонга тут же ком застрял в горле. Его взгляд начал метать с вибрирующего телефона на Гису, а внутренний дракон и вовсе взбунтовался и принялся бушевать в его груди. «Извини, так что ты только что говорил? Прогнозы?» – проговорил Гису. Но в этот момент со второго этажа раздались шаги, а потом по лестнице кто-то начал спускаться. Пак увидел оголенные женские ноги, которые медленно спускались на первый этаж. Когда девушка дошла примерно до середины лестницы, вместе с этим она начала говорить. «Гису», недовольно протянула девушка. «Ну ты чего не берешь трубку? Я хотела тебя попросить принести мне». «Ой, у тебя гости, извините». Увидев ребят, сидящих за столиком, Юджин помахала рукой Паку и, улыбнувшись, прошла мимо них на кухню, к холодильнику. Гису сидел спиной к ней и, просто поджав губы, замер, уставившись на Пака. Он всячески делал вид, что никаких посторонних раздражителей нет, и пытался сосредоточиться на разговоре с Йонгом. «Пак, ты слышишь?» – чуть громче произнес Хигай. Но тот в свою очередь уже ничего не понимал и не разбирал слов. Внутри него происходила борьба с внутренним драконом, и Пак начинал проигрывать эту битву. Сердце колотилось, словно били в набат. Пламя бушевало, вулкан грозился извергнуть из себя всю лаву. Пак, Гису поднялся и попытался растолкать его за плечо, но безрезультатно. В этот момент Ким Юджин достала из холодильника холодную сладкую воду, взяла из шкафа зефирки, и направилась обратно на второй этаж. «Пак, ты слышишь меня? С тобой все в порядке?» «Почему?» «Еле слышно», — сквозь зубы прошипел Йонг. «Что?» Тот повернул голову к Гису и с дергающимся веком взглянул на него. Пытаясь унять внутреннего дракона, он с хрипотцой произнес: «Почему на ней твоя рубашка?» Ким Юджин отложила планшет и вытерла слезу. «Хорошо, когда все хорошо кончается», — тихо прошептала она, стараясь справиться с нахлынувшими чувствами от очередного сериала. Взяв платок и высморкавшись, она глубоко вдохнула, медленно выдохнула и поднялась с кровати. Кровать принадлежала Гису, но девушку это совершенно не смущало, несмотря на то, что Ким Юджин выделили отдельную комнату. Основное время она проводила в комнате парня. Возможно, в этом было виновато желание с кем-нибудь пообщаться, а возможно, банальное ощущение, что выделенная комната стерильна. Девушка вышла из комнаты и направилась вниз, на кухню, где хлопотала мать его необычного знакомого. «Миха, вам помочь?» – спросила девушка, увидев, что та чистит овощи. «Юджин?» – взглянула на нее женщина. «Нет, не надо, я справлюсь. Овощи уже почти дочистила. А что готовите?» «Бибимбап с говядиной», – улыбнулась та. «Не утруждай себя, я справлюсь. Ну, мне немного скучно, так что я бы помогла. Если тебе не трудно, собери из комнаты Гису грязные вещи. Надо закинуть их в стиральную машину», — вздохнула госпожа Хигай. «У него дурацкая привычка затевать стирку только когда чистые вещи закончатся». «Хорошо», — кивнула девушка и направилась наверх. Пройдя по комнате, она нахмурилась. Нигде не валялось футболок или рубашек, даже ни одного носка. Немало удивившись, она открыла шкаф и уставилась на полки с ровными стопками одежды. «А где?» — начала она, но тут же заметила лежавшие аккуратными лентами носки. Поняв, что грязная одежда отсутствует как класс, она вздохнула, закрыла шкаф и подошла к полке с книгами. В основном это были учебники или справочники, но парочку манг она все же приметила. Вытащив одну из них, она удивленно уставилась на обложку. «Щупальца-насильники», — пробубнила она и удивленно подняла брови. «Допустим». Быстро сообразив, что это манхва из разряда извращенских, она поставила ее на место, но тут ее взгляд уперся в силиконовый половой орган, что гордо возвышался посредине полки. Девушка вздохнула, с трудом отцепила его от полки и взвесила в руке. «Куда такой огромный?» Тут она махнула им в воздухе, на манер дубинки, и добавила: «Таким и убить можно». В этот момент у нее в голове всплыли слова Гису, и она, поджав губы, буркнула: «Может, просто сильно соскучилась». Мысль о том, что она мешает своему добродетелю вести нормальную подростковую жизнь, слегка уколола. «Как придет из магазина, надо попросить, чтобы познакомил с соседкой, а то как-то неудобно получается». Девушка подошла к окну и взглянула на соседский дом. В одном из окон стояла молодая девушка и смотрела на нее через бинокль. Ким Юджин тут же подняла руку и помахала ей, совершенно не подумав, что именно в этой руке она держит телепающийся заменитель полового органа. «Блин, а она вроде бы симпатичная», — с улыбкой произнесла звезда эстрады. «Надеюсь, мы подружимся». Соседка на это медленно подняла руку, оттопырила большой палец и провела им по горлу, явно демонстрируя свое отношение. «А может и нет», — опуская руку с опаской, произнесла Ким Юджин. Глава 14. «Сколько?» — удивленно поднял взгляд Чан от документа и взглянул на невысокую женщину, что сидела за столом. «В прайсе указано», — ответила она, не отрывая взгляда от монитора компьютера. «Погодите, но ведь это же...» Ан слегка растерялся, но попытался взять себя в руки. «Это же почти даром. Сейчас сезон, молодой человек», — вздохнула та, перелистывая документ на мониторе. «Ценам свойственно падать во время урожая, но не настолько же. В этом году настолько...» — собеседница подняла взгляд на парня и спросила. «Еще что-нибудь? Вы хотя бы товар сами вывозите?» «Нет, доставка за счет продавца», — отрезала она. «Сколько у вас тон?» Чан посмотрел на цену, затем на девушку и буркнул: «Да, уже без разницы. С такой ценой я еще и на топливо добавлять буду». Развернувшись, он вышел из кабинета и со смурным видом покинул здание очередной сети магазинов. Пройдя на парковку, он подошел к машине и залез внутрь. «Ну, все?» – недовольно спросил парень, глядя на севшего в машину Чана. «Теперь-то домой?» – Чан недовольно зыркнул на знакомого, тяжело вздохнул и произнес: «Нет, давай на рынок». «Слушай, я все понимаю, но давай как-нибудь». «Кейн, не беси меня». «Да?» – рыкнул на него Ан. «Знаешь ведь, что мне тачку только до школы дают, а сейчас каникулы. Вот просто не беси и помоги». Я тебе помогаю, запчасти, тачки, ремонты постоянные. Я еще про вступительный взнос на соревнованиях не говорю. Просто не беси, и так в жопе. Парень недовольно вздохнул, завел машину и глянул на Чана. На какой рынок-то едем? Любой, какой знаешь. Главное, чтобы там овощи продавались. Водитель пожал плечами, вырулил с парковки и направился в сторону рынка, пока Ан что-то чиркал в телефоне. Чего хоть происходит, расскажешь? Спросил он, маневрируя в потоке машин. Мне надо продать две партии товара, неохотно признался Чан, хмуро пролистывая страницы. Что за товар? Может, я чего подскажу? Рис, шлифованный и морковь сырая. Сколько? Чан вытащил сложенный лист и, не глядя, протянул Киену. Тот взял его и, остановившись на светофоре, пробежался по нему глазами. Охренеть, тут же десятки тонн. Взглянув на пассажира и его кислую мину, он отдал листок обратно и произнес. Ну, теперь понятно, чего ты такой злой. Не берут товар? Берут, но по такой цене я в гробу видел такие сделки. Там доставка выйдет дороже моркови. Парень свернул на небольшую улочку и притормозил на парковке. Это не рынок, но тут лавок овощных до хрена. Моя мать тут продукты закупает, пояснил Киин. Хорошо, кивнул Чан, вылезая из машины с блокнотом и ручкой. А на кой черт мы сюда приперлись? Спросил водитель, выйдя к нему. Хочу понять объем моркови, который продается ежедневно. Зачем? Затем, что надо понимать, спрос, прежде чем лезть на розничный рынок, проворчал Ан и зашел в ближайшую лавку. «Добрый день, вам подсказать?» – обратился к нему сухой мужчина с явной сединой на голове. «Здравствуйте», – слегка поклонился ему Ан. «Я первокурсник экономического факультета. Мы пишем доклад о розничной торговле овощами. Не согласитесь ли вы нам помочь?» Мужчина растерялся и неуверенно спросил. «Но я могу вам помочь?» «Да, мы изучаем среднее потребление продуктов на душу населения. Выборка случайна. Не подскажите, сколько вы продаете моркови каждый день?» «Ну, я не...» Продавец повернул голову и указал на пару пустых сетчатых ящика, что стояли в углу. «Примерно по два ящика каждый день. Сейчас сезон, она очень дешевая и ее охотно берут. Буквально месяц назад мне хватало ящика на два дня. Сейчас надо заказывать товар каждый день. Спасибо большое», еще раз поклонился ему Ан. «Вы нам очень помогли». Парень быстро записал в блокнот и направился в следующий магазин, не забыв записать цену. «Хитро придумано, только нахрена это?» – прилип к нему Киин. «Хочешь в розницу продавать морковь? Другого варианта не вижу. Иначе это все не будет иметь смысла», – вдохнул Чан. «Цена ниже плинтуса. Оптом продавать вообще не вариант. Слишком много предложений. Здравствуйте. Я с первого курса экономического факультета. Мы изучаем». Пройдясь по пяти лавкам, Чан сделал записи и направился обратно к машине. «Слушай, но ты же не можешь открыть просто морковную лавку, так?» – спросил все еще сопровождавшие его Киин. Ан остановился, пробежался по записям взглядом и со вздохом принялся рассуждать. «Допустим, у нас будут морковные лавки. Каждая будет продавать, допустим, на 10% ниже рынка. Пусть одна лавка будет продавать, допустим, 10 ящиков. Ты оптимист», – хмыкнул Киин. «Это теория. Но просто допустим, чтобы нам продать за две недели, до сезона дождей, морковь, надо 10 ящиков, это 300 килограмм». Чан прикинул в уме цифры и тяжело вздохнул. «Сотни точек, а сюда еще зарплата продавцов, аренда и оборудование». Парень с кислой миной перечеркнул последние записи, закрыл блокнот и взглянул на Киина. «Что? Поехали. Мне надо посоветоваться», — с кислой миной произнес он. Машина притормозила у офисного здания, и Киин жалостно произнес. «Чан, слушай, там девчонки, да и ребята. Езжай», — буркнул Ан, выбираясь из машины. «Я на такси до дома доеду». «Спасибо, брат», — махнул ему водитель и, поддав газу, выскочил с парковки. Чан же покачал головой, похлопал ежедневником по ладони и задумчиво отправился в здание. Поднявшись на нужный этаж, он обвел глазами коридор и, найдя дверь с надписью «Директор», вошел в помещение. Однако, вместо приветствия он застыл с удивленным выражением лица. Посреди зала стоял стол, на котором находилась газовая туристическая плитка с небольшим баллоном. На ней стояла сковородка, в которой что-то едва заметно шипело. Рядом бутылка масла, большая миска, чеснок и пакетики со специями. «Э-э-э», — протянул он, — «что тут происходит?» «Присаживайся», — кивнул ему на кресло Гису, что натирал морковь на терке. «Рассказывай, как успехи?» «По факту, никак», — вздохнул Ан, усаживаясь поудобнее. Я обошел все оптовые базы, сети продуктовых магазинов. Даже была мысль открыть несколько своих палаток, но тут возникла дилемма, это тоже будет невыгодно. В общем, морковь за ту цену, что ты указал, не продать. Это точно. Печально, задумчиво ответил Хигай. Ну, а как ты хотел? Время сбора урожая. Да и сам урожай в этом году на славу. У всех все есть. Сейчас конкуренция не за товар, а за клиента. Сетевики так вообще в край оборзели. В смысле, треть цены от рынка, да еще и доставка за наш счет, насупившись, ответил Чан. Хммммм. Гису закончил с натиранием и отложил терку в сторону. Он взял сковороду и принялся медленно поливать морковь в миске. Затем сыпанул туда нескольких специй и принялся давить чеснок. У тебя есть какие-нибудь варианты? Ну, можно было бы подождать, когда цена поднимется, но у нас же нет складов. Так, первый ливень и у нас все кучи с морковью загниют, кивнул Гису. Еще, Чан задумался, уперев кулак в подбородок. Гису же спокойно принялся перемешивать свое блюдо. «Ну-у-у-у», протянул он, «не знаю, я все места перепробовал». Сунулся в каждую точку, везде цена на морковь, копейки. Хигай хмыкнул и взглянул на Чана. «Я учил вас нестандартным решением, не прихоти ради, думай». Ан снова тяжело вздохнул и помотал головой. «Если нам вообще не выгодно продавать морковь, пока рынок не успокоится, то, что, то», уточнил Чан. «То нам самим это надо все и переработать. Как мы? Иди сюда и попробуй», кивнул он на миску, которую перемешивал. «Иди, не бойся». Парень подошел к миске, заглянул на морковь, порезанную тонкими полосками, а затем положил парочку в рот. «Допустим», произнес он осторожно, но тут его брови поднялись. «Не знаю, что это за кимчи, но капусты явно не хватает. Скажем так, это традиционное кимчи из России». «Чего это, что за бред? Это называется маркетинговый ход. Кимчи из России. Ну и поострее сделать, наверное, надо». «Погоди, а как, на чем? Мы сами, что ли, будем все это делать? Сами? Ты видел, сколько тонн у нас товара?» Возмутился Гису. «Для этого оборудование надо. Мойку для овощей, чистилку, машину для шинковки, ну и миксер промышленный, для кафе, чтобы замешивать. А, еще и аппарат для упаковки». «Погоди, то есть ты хочешь всю ту морковь, что собрали, переработать на вот это кимчи без капусты? А потом, что? А потом в сетевые магазины обращаемся. У нас товар, готовый, нетребовательный к упаковке. Надо только название придумать позаковыристее. Например, морковь-морковь. А что? Пусть будет морковь по-русски. Тогда уж по-корейски. Морковь по-корейски в Корее – это глупость и тавтология. А вот морковь по-русски – это предмет необычный и неизвестный. А при чем тут русские вообще? Видел, они любят так делать, пожал плечам Гису. Интернет забит роликами на русском языке. Назовем эту закуску морковь по-русски, а слоган – рецепт далеких северных варваров. Ну, как, звучит, как бы да, но... Чан вздохнул и почесал затылок. Где мы деньги на оборудование возьмем? Спасибо тебе, Гису. Обратилась ко мне Ким Юджин. Мы сидели в моей комнате. Точнее, кей-поп-звезда лежала на животе на моей кровати, головой ко мне. Она болтала ногами и наблюдала за моей работой на компьютере. Я же в этот момент находился за рабочим столом и разбирался в том, что наделали программисты. За время моих школьных каникул нам удалось проделать огромную работу. Игра находилась на стадии завершения, и мы пытались довести все до ума. Хотя многие проблемы начали появляться в самый последний момент, такие как, например, с оптимизацией, логикой некоторых процессов и тому подобное. Единственное, что было отлажено практически до идеала, это система доната. Но оно и не удивительно. Я использовал примерно ту же самую систему, с небольшими доработками, которую выполнил в своей прошлой жизни как последнее задание от начальства. И она была совершенна. «Пожалуйста», – запоздало ответил я Юджин, так как был занят. «А ты даже не спросишь, за что именно я благодарю тебя?» Продолжая болтать ногами и в такт слегка покачивать головой из стороны в сторону, произнесла Юджин. «Ну, протянул я и повернулся к девушке, посмотрев на ее довольную мордашку. «За что бы ты ни благодарила, пожалуйста». Она состроила недовольную мину и наигранно надулась. «Ну ладно», продолжил я. «Если для тебя это так важно, тогда я спрошу, за что именно ты благодаришь меня?» «Так-то лучше», улыбнулась девушка. «За то, что ты организовал мне спокойный отпуск. Да остался, можно сказать, всего лишь один денек. Я сделала не все, что хотела, но все же, спасибо тебе за это». «Ну, понятно. буркнул я, но не только за это, ехидно улыбнувшись, добавила Юджин. А что еще? За то, что ты успокоил меня, придал уверенности в будущем. В каком смысле? Ты показал мне, что моя жизнь не превратилась в ад, как я до этого считала. Это все временно и в какой-то степени даже наиграно. А еще, что очень важно, если мне сильно захочется, то я всегда смогу найти тишину и покой. Правда, сейчас за подобные услуги приходится дорого платить, но в будущем, надеюсь, все устаканится. А, ну да, поддакнул я и, не отвлекаясь от работы за компьютером, кивнул. Все будет хорошо, вот об этом я и говорю. Хорошо, когда рядом есть уверенный в себе человек, который точно знает, что он делает. Я на мгновение замер, осмысливая ее слова, после чего снова угукнул и продолжил работать. В этот момент мне пришло сообщение от художника-моделировщика. Срочно посмотри видео. Я отправил его тебе в личку. Мне тут пришла в голову одна идея. Нужно твое мнение. ХММ. Вообще я не думаю, что у нас есть время на то, чтобы уже что-либо менять в игре. Хотя любопытство, конечно же, взяло вверх, и я кликнул по ссылке, чтобы посмотреть, из-за чего так всполошился мой сотрудник. Видео запустилось. И спустя секунду, на весь экран, появилась неоднозначная сцена совокупления очень странных существ, причем в неестественных позах. Все это сопровождалось громкими ахами, охами и какого-то хрена музыкой в стиле тяжелейшего рока. Мне хватило нескольких секунд, чтобы понять общий посыл данного ролика. «Дебил», на выдохе произнес я, закрывая приложение. А нахрена он сделал это еще и под музыку? Неужели думал, что так получится более красочно и ему удастся повлиять на мое решение? Идиот. В этот момент я увидел удивленные глаза Юджин, которая замерла и пялилась в мой экран. Это что сейчас было? Наконец-то певица собралась с мыслями и заговорила. Да так, один извращенный программист предложил мне свою идею для моей игры. Ну, ты же видела, чем я сейчас занимаюсь. Вот, а вообще ничего особенного. Мне регулярно приходится иметь дела с подобными личностями. Слово «извращенцы» я решил заменить, чтобы Юджин не подумала про меня ничего лишнего. Только вот это явно не могло ничем помочь в подобной ситуации. «Слушай, ты не подумай», — начала говорить девушка. «Но есть такое ощущение, словно тебя постоянно окружает все вот такое извращение и секс. Но почему тогда? Что почему? Думаю, у тебя сложилось слегка неверное впечатление. Хотя я прекрасно понимаю, из-за чего», — проговорил я, не отвлекаясь от монитора компьютера. В этот момент Ким Юджин как-то странно начала поднимать свою пятую точку вверх, прогибая спину и вместе с этим говорить. «Странно, что ты даже не пытался ко мне приставать», — изогнув бровь, произнесла она. «Ты не из этих?» «Нет», — сухо ответил я, уставившись на нее. «Понятно», — медленно протянула она, опуская свою попу назад. «У тебя странные методы соблазнения», — добавил я, и снова отвернулся к экрану. «Ой, ты неправильно понял», — сглотнув, ответила певица. «Я не пыталась соблазнить, точнее, мне просто было интересно, почему ты не пытался, когда рядом с тобой столько времени жила такая звезда. Не хочу, чтобы это прозвучало как-то высокомерно, но вообще-то я одна из самых желанных девушек по версии множества журналов». «Понимаю», — кивнул я. «Ты, конечно же, привлекательная. Однако я всегда придерживался одного простого правила». «Какого же?» — заинтересованно проговорила Юджин, снова продолжив беспечно болтать ногами. «Не срать, где ешь, и не заниматься сексом там, где работаешь, или с кем работаешь. Ау», — слегка приподнялась певица. «Интересное правило. Слава богу, меня это обошло стороной. Однако в нашей индустрии очень часто бывает, что, ну ты понимаешь, да. Ты про секс? Ага. И как, думаешь, это нормально?» «Не то чтобы нормально, но это частое явление. Относительно. Секс в рабочих отношениях – это очень хреновый элемент, который рано или поздно приведет к чему-то нежелательному. Он плох и как товар, и как плата, и как фактор привязанности. Особенно если вдруг кому-то лишнему что-либо станет известно, это еще и объект шантажа. В общем, тут огромное количество минусов. Поэтому я стараюсь избегать подобного. Хотя я с тобой согласен, сейчас мы можем опустить это правило». Я медленно повернул голову в сторону девушки и пристально уставился ей в глаза. Она тут же смутилась, покраснела и начала метаться взглядом, бросая его то на меня, то на прикрытую дверь моей комнаты. «Да успокойся ты», — рассмеялся я. «Я пошутил. Просто ты бы видела сейчас свое лицо. Очень смешно. Думаешь, вогнал меня в краску? «Ну, вообще-то да». Снова усмехнулся я и опять отвернулся к экрану. «А если не веришь, то посмотрись в зеркало». Ким Юджин не стала ничего отвечать. Девушка просто сузила глаза и пристально смотрела на меня на протяжении долгого времени. «Я же делал вид, что не замечаю этого. Ладно, пойду за кофе схожу. Тебе налить?» Спустя некоторое время обратился я к певице. «Нет, давай лучше чаю. И зефирки захвати, пожалуйста», — ответила она, перевернувшись на бок. «Чай заваривать надо. Налью тебе кофе», — утвердительно произнес я, встав со своего кресла. «Ну, блин, тогда добавь хотя бы молока. Я подумаю». «Ну, Гиесу, чего ты вредничаешь-то? И зефирки не забудь». «Ладно», — буркнул я уже на выходе из комнаты. Когда я вернулся обратно с двумя кружками кофе, Ким Юджин сидела за моим столом и играла в наброски игры, которую мы пытались довести до ума. Я подошел и громко поставил кружку с горячим напитком на стол. «Спасибо», — не отвлекаясь от игры, произнесла девушка. «Юджин, давай-ка освобождай мое место. Мне работать надо, пока время есть». «Погоди, погоди, сейчас, секундочку». Она напряглась, пытаясь пройти один из уровней, но я уже знал, что здесь ей точно не пройти дальше. «Вот блин, а я так старалась». «Ага, но недостаточно», — усмехнулся я, махая ей рукой, словно пытался прогнать с нагретого места ленивую кошку. «Знаешь, а очень даже интересная игра. Как-то вот затягивает, несмотря на явные недоработки», — произнесла она, снова перемещаясь на кровать, не забыв взять с собой кофе. «Ну так на то и рассчитано», — спокойно проговорил я. «И это ты сам все сделал? Очень круто». «Ну как сам, скорее придумал. Я генератор идей, а не программист. У меня есть помощники, которые все это воплощают». «Понятно, круто. И я вот, кстати, не удивлена, что игра такая извра. 18+, ты хотела сказать?» — перебил я ее. «Для взрослой аудитории». «Ага», — лукаво улыбнулась она. «Именно так. Когда я закончил со своими основными делами, решил отправиться в магазин за продуктами, но перед этим немного поболтал с мамой. Все это время, пока у нас жила Ким Юджин, мама ходила трезвая и без какого-либо намека на похмелье. Я уже подозревал, что произойдет, когда кей-поп-звезда покинет наши стены, но решил все же проверить кое-что. Поэтому заранее убрал весь алкоголь из нашего дома, а также попытался провести воспитательную беседу с матерью, но та лишь снисходительно улыбалась и умилялась моей заботе. При этом разговор об алкоголе как-то автоматически уходил на второй план. По итогу, я с тяжелым вздохом оставил ее в зале и направился на улицу, в магазин. Достал из гаража свой велосипед, и в этот момент мой телефон зазвонил. В последнее время, честно говоря, он начинал меня немножечко так, очень сильно раздражать. Ведь каждый звонок, как правило, не предвещал ничего хорошего. «Алло», — ответил я, увидев, что это звонит Пак. «Привет, Гису, у тебя найдется пару минут на разговор?» «Ну да, думаю, да, слушаю», — ответил я. «Не по телефону. Я сейчас подъеду к тебе. Обсудить надо одно крайне важное дело». «Блин», — цыкнул я. «А может, в другой раз? Я просто в магазин собрался ехать. Вот уже и велосипед достал. А потом спать надо. Надо сегодня. Это очень важно. Тем более я уже на подъезде. Буквально уже у твоего дома». «Понял», — с неким обречением в голосе, понимая, что отмазаться уже не получится, — произнес я. «Жду во дворе». Спустя пару минут у моего дома припарковался черный автомобиль, и оттуда вышел Пак. Из примечательного, что я сразу же подметил, водитель не стал открывать ему дверь. Видимо, Йонг заранее попросил того не выходить из машины. Пак прошел ко мне во двор и, бегло осмотревшись по сторонам, заговорил. «Привет, еще раз. Мы можем где-то поговорить наедине?» «Так, чтоб лишних глаз и ушей точно не было». Я тоже осмотрелся и кивнул ему в сторону гаража. «В зале сейчас мама, а еще где-то по дому бродит, ну ты знаешь кто». «Ага», — сглотнул Йонг при упоминании Ким Юджин. «Слушай, очень сильно надеюсь, что ты мне когда-нибудь расскажешь, в чем там дело и почему она живет у тебя. Но сейчас я по другому вопросу». «Ага», — отмахнулся я. «Что случилось-то? Только давай покороче, ладно?» «Постараюсь», — произнес Пак и оттянул воротник своей рубашки. На этот раз он был без пиджака, но в брюках и строгой жилетке. «В общем, если совсем коротко, отец решил меня женить». «Так-ак», — протянул я. «И это проблема?» «Ну конечно», — взмахнул руками Пак. «Невеста не нравится? Не в этом дело. Я долго думал. Конечно, я понимаю, что так надо для нашей семьи, и даже больше. Раньше я искренне считал, что готов к этому, и когда придет время, я не стану противиться. Однако сейчас взгляды изменились, мой внутренний дракон не готов повесить на свою шею ошейник. Приблизившись и посмотрев мне прямо в глаза, очень эмоционально проговорил Йонг: «Дракон, значит, интересно, допустим», — спокойно произнес я. «Чего именно ты хочешь?» «Я хочу», — Пак слегка замялся. Создалось впечатление, что он все еще сомневается, и ему тяжело на душе. В целом, мне даже прикасаться не нужно было к нему, чтобы понять и почувствовать это. «Не знаю, я хочу еще немного времени, хотя бы несколько лет свободы, хотя бы спокойно доучиться в школе. Понимаю, но, учитывая, из какой ты семьи, помоги, Гису». Мой одноклассник снова приблизился, слишком близко, однако я выставил перед собой руку. Я бы мог сделать шаг назад, но очень уж не люблю я отступать. «Хорошо», — на выдохе произнес я, — «но цену ты знаешь, за просто так я не стану влезать в ваши семейные дела». «Конечно, я готов заплатить». «Нет, не деньги, а да, я понял, но, было бы неплохо мне сразу понять, на что рассчитывать. Точно пока что не скажу, но не переживай, там не будет перегибов. Возможно, мне снова понадобится техника, много и более разнообразная». «Понял, сделаю, ага, и еще, дай мне подумать. Чуть позже я сам свяжусь с тобой и скажу, что дальше делать». «Спасибо», — обрадовавшись, проговорил Йонг. «Буду ждать». Мы попрощались с Паком. Он предложил подвезти меня до магазина и даже вернуть обратно домой, если надо, но я решил отказаться. Езда на велосипеде уже нисколько не обременяла меня, а вот гнетущая атмосфера, которая исходила от моего знакомого, очень даже. В итоге я спокойненько, не торопясь, доехал до магазина, закупился всем необходимым, в том числе тем, что просила купить мама и Ким Юджин, и поехал обратно домой. Заехав во двор, поставил велосипед обратно в гараж и направился к крыльцу дома. И в этот момент мой телефон снова зазвонил. «Да твою ж», — я постоял буквально 2 секунды, раздумывая, зайти ли домой или сперва ответить на звонок. «Так, ладно». Посмотрев, кто мне звонит, я немного удивился, но не сильно. «Юми, привет», — начал я говорить, приняв вызов. «Гису, привет, ты можешь мне уделить парочку минут своего драгоценного времени?» — сделав свой голос чуть более утонченным, чем обычно, проговорила она. «Так, погоди-ка, дай угадаю, ты уже у моего дома», — предположил я. «Э-э-э-м-м-м, да», — слегка подозрительно ответила Юми. «А как ты догадался?» «Да так, предчувствия у меня нехорошие. Блин, извини, пожалуйста, что отвлекаю, но это очень срочно». «Хорошо, через сколько ты будешь?» «Вот уже подъезжаю к твоему адресу. Мне машину на обочине у дома припарковать?» «Да, там разберешься, везде свободно». Через пару минут Юми, удивленная и с неким подозрением осматриваясь по сторонам, прошла ко мне во двор. «Привет, еще раз», — произнес я. «Да привет, мы можем где-то поговорить». «Где? Пойдем», — кивнул я в сторону гаража, не дослушав ее. «А во, как у тебя тут, пусто или бедно?» — сухо проговорил я. «Да нет, мне нравится даже, такой маленький неприметный домик, но все очень уютно», — неловко улыбнулась Юми. «Ага, ладно, хватит любезностей, давай к делу, только коротко». «Поняла», — решительно кивнула она и сделала глубокий вдох, собираясь с мыслями. «Если кратко, родители решили выдать меня замуж, и уже даже организовали несколько свиданий. Первое было вслепую вообще. Я, конечно, ради приличия согласилась. Потом наплела родителям, как сильно он мне не понравился и все такое. Но они настояли на своем», — продолжил я за нее. «Именно, отец так вообще настроен, слишком уж решительно, даже подозрительно. Я надеялась, что мне удастся надавить на его жалость, но он словно и не слушает меня, как будто бы специально отгородился огромной стеной». «Ага, ясно, я понимаю, что ты удивлен такой просьбой, но...» — продолжала изливать свои проблемы Юми. «Я больше не знаю, к кому можно обратиться с таким вопросом. Помоги, пожалуйста». Она сложила вместе ладони перед лицом и умоляюще посмотрела на меня. «Ну, честно говоря, не сильно-то я удивлен. Рано или поздно это должно было случиться. Однако, не удивлен», — Юми поменялась в лице и по-другому посмотрела на меня. «А ты уверена, что хочешь пойти против родителей?» Оставив без внимания ее вопрос, продолжил я. «Однозначно, я долго размышляла, и эта кандидатура мне не подходит. Да, его семья богатая, влиятельная, возможно, даже как человек он очень хороший, но меня он нисколько не привлекает. Я подумала и решила, что не хочу всю оставшуюся жизнь притворяться, что счастлива в этом браке. Я сделал глубокий вдох, надул щеки и на выдохе произнес: «Пу-пу-пу-пу-пу, надо повторить». «Чего?» Явно не поняла меня одна из самых красивых девушек в нашей школе. Говорю: «Надуй щеки, и тогда, может быть, решение придет само собой». Юми недоверчиво покосилась на меня, и после нескольких секунд переглядываний, где она пыталась понять, не шучу ли я, неуверенно произнесла: «Пу-пу-пу, нет, не так, это никуда не годится». С максимально серьезным лицом произнес я: «Тут вся фишка не в словах, а щеках. Давай еще раз. Пу-у-у-у». Сделав глубокий вдох, она надула щеки и шумно выдохнула. Так, что меня аж обдало ветром. «Вот, уже лучше», — улыбнулся я. «Ну как, что, как, нашла решение?» «Нет, не задумываясь», — проговорила девушка. «Понятно, ладно, тогда я сам что-нибудь придумаю. Давай завтра встретимся в какой-нибудь кафешке, неподалеку от центра, и там все обсудим». «Что именно обсудим?» «Решение твоей проблемы», — спокойно произнес я. «Мне надо подумать немного. Завтра с утра я пришлю тебе место и время. Там обо всем и поговорим». «Поняла», — облегченно улыбнулась Юми. «Тогда до завтра». «Да, до завтра». «Ах да», — произнес я, пока девушка не успела развернуться и уйти. «Чуть не забыл». «Да, мне нужны будут твои трусики». Глава 15. «Чего?» — округлив глаза, произнесла Юми. «Ты это шутка такая?» «Вопрос про трусики. Точнее не вопрос, а цена услуги», — выбили ее из колеи. Она осмотрелась по сторонам, находясь при этом все еще в гараже так, словно пыталась найти здесь скрытую камеру. «Нет, не шутка», — спокойно ответил я, не меняясь в лице. «Это плата, которой ты отделаешься за мою помощь». «Ну уж нет, ладно». Я пожал плечами и развернулся, не принимая это за какое-то оскорбление. Скорее даже это комплимент. «Поэтому можем просто забыть о том, что здесь было». «Погоди, так ты не поможешь мне?» — всполошилась девушка. «Извини, Юми». Я мило улыбнулся и продолжил говорить. «Но я не работаю за просто так, и за большое спасибо я тоже не работаю. Хотя я вас и так обучаю, в связи с чем трачу свое время. Но то оно в школе, а тут мое личное время. Еще и на каникулах. Понимаешь?» «Ага, понимаю», — поджав губы, произнесла Юми. «Но блин, трусики. Я всякого ожидала, но уж точно не этого. Да и не похож ты на того. Скажу так», — я выставил руку перед собой, — «до того, как Юми наговорила бы лишнего, это нужно не для меня, а для одного воздыхателя. Но я могу дать тебе свое слово и даже клятву, что ни я, ни тот человек об этом никому и словом не обмолвимся. Так что по этому поводу точно можешь не переживать. Да и если уж говорить совсем откровенно, то для тебя здесь нет ничего зазорного. Ты же не делаешь что-то из ряда вон выходящее, или какие-то непристойности. Ты просто сняла трусики, ничего не засветив. Что в этом такого? Трусы все носят». «Ну да, когда ты это говоришь, вроде бы все звучит не так уж и пошло, но я-то понимаю, как оно на самом деле. В общем, подумай», — проговорил я. «У меня нет времени». «Тогда решайся». Юми поджала губы и задумалась. «А ты можешь сказать, для кого это нужно?» «Нет», — твердо ответил я. «Подобная информация останется только при мне». Девушка тяжело вздохнула и, закрыв глаза, задумалась. «Мне просто снять их нужно, на видео, ничего не показывая. Просто чтобы понятно, что это именно твои трусики, а не найденные где-то на улице». Юми снова смутилась, но спустя несколько секунд ее взгляд стал более решительным. «Когда? Сейчас?» — пожал я плечами. «Какой смысл тянуть? Я выйду из гаража, и ты сделаешь это буквально за несколько секунд. Идет. Но, хигай, не дай бог где-то это когда-нибудь всплывет». «Не всплывет. Видя я потом сразу удалю». В общем, я вышел из гаража, а спустя минуту времени из него вышла раскрасневшаяся Юми. Не отрывая своего взгляда от моих глаз, она вложила мне в руку скомканную и приятную на ощупь ткань и произнесла: «До завтра. Жду от тебя сообщения». «Ага». После того, как Юми отъехала от моего дома, я довольный зашел внутрь. Мамы ни в большом зале, ни на кухне уже не было. Осталось только найти подходящее кафе и написать не только Юми, но и Паку. Улыбнувшись, подумал я: что же касается трусиков, я понимал, что возможно они мне даже никогда и не пригодятся. Однако это мой козырь в рукаве при общении с достаточно влиятельным человеком, сыном Чебаля. В любом случае иметь козырь всегда приятно. Лучше с ним, чем без него. Йоху! — выкрикнула девушка и с разбега рухнула в бассейн, подняв тучу брызг. Чан на это только поморщился, сидя в удобном кресле у столика. Из бассейна вынырнул молодой парень, лет 20 на вид. Он пару раз фыркнул, выплевывая воду, затем вытер лицо и подошел к столику, откуда взял запотевший бокал. «Чего кислый сидишь, Чан?» – спросил старший брат. Снова фотографию невесты увидел. Младший брат тяжело вздохнул и покосился на старшего. «Слушай, может, уже хватит, а? Кион, ты не задумывался, что у тебя будет та же ситуация, а? Или ты решил, что если встанешь во главе семьи, то у тебя будет право выбора? Представляешь, будет?» Кивнул ему тот и сделал пару глотков холодной воды. «А тебя мне действительно жаль, родиться в такой семье и стать пешкой. Мне тебя тоже жаль», хмуро смотря на брата, произнес Чан. «Родиться старшим сыном и не иметь мозгов. Ерничаешь», поджав губы кивнул Кион. «Не стоит. Наслаждайся маленькими радостями, пока отец тебе позволяет. В семье министра все может оказаться на порядок строже. Ошейник, поводок и плетка», кивнул Чан. «Ты повторяешься». Старший брат недовольно поджал губы, хмыкнул и, подхватив полотенце, направился в дом Чанжи, проводил его взглядом, сжал кулаки и процедил сквозь зубы. «Напыщенный мудак». Тяжело вздохнув, он протянул руку и взял свой стакан со столика. В это время из бассейна вынырнула молодая девушка. Она вытерла лицо и, ухватившись за бортик, подтянулась. Высунувшись по грудь из бассейна, она взглянула на Чана и спросила: «Слушай, у тебя серьезно все нормально, Юн Соль? Ты хоть соль на рану не сыпь, ладно?» Недовольно проворчал Ан. «Что не так? Это из-за той девушки? Я знаю, про нее много говорят, но про всех говорят. Даже про меня слухи ходили, что я лесбиянка. Может, про нее тоже наговаривают?» Чан тяжело вздохнул. «В последнюю нашу встречу я убедился, что это не слухи. Что она учудила?» Сестра уперлась ладонями в борт и вылезла из бассейна. «Пыталась тебя отшлепать?» «Нет», — отчитала за выбор пиджака. «Мол, он не сочетается с рубашкой, а галстук вообще не к месту». «Ну, и читала нотации весь вечер. Так не сиди, это так не делается». В общем, слухи оказались правдой. Прям до последнего слова, с жалостью взглянула на Чана девушка. «Да», — неохотно буркнул тот. «Редкостная зануда с синдромом мамочки на сетке. Слушай, а может, это и к лучшему?» Пожала плечами девушка и взяла полотенце с лежака. «Зато всегда будешь выглядеть с иголочки, по всем стандартам этикета и моды». «Сомнительное удовольствие», — буркнул Чан. «Вообще быть племенным быком или взяткой, словно пухлая пачка денег, удовольствие не самое приятное». «Ну, у традиций семьи», — развела руками Юн Соль. «Парни женятся по выбору семьи, а девушки выбирают сами». «Глупая традиция», — буркнул Чан. «Завидуешь? Есть такое. Ну, подумай о том, что раз в 3 недели у тебя будет болеть живот, из тебя будет течь кровь, а еще ты будешь ходить с огромным пузом 9 месяцев, а потом из тебя вылезет живой человек, и все это считается нормальным». Младший брат шмыгнул носом и хмуро посмотрел на сестру. «Полегчало? Немного, все же», — улыбнулся парень. Юн Соль подошла к Чану, слегка нагнулась и нахмурилась, вглядываясь в его лицо. «Что-то случилось?» «Чего?» «Ничего не случилось. Просто...» Тут Чан умолк и махнул рукой. «Колись, у тебя что-то случилось? Все нормально? В школе что-то произошло?» «Нет, у меня каникулы, оценки нормальные». Юн Соль посильнее укуталась в полотенце, наклонила голову и произнесла: «Дело не в невесте, да, но что-то связанное с девушкой». «Хватит, я не на допросе». «Понятно, влюбился. При чем тут это? Отрицаешь? Даже если это и так, то какое твое дело?» — буркнул Чан, сложив руки на груди в замок. «Сам как-нибудь разберусь». «Уже целовались? Встречаетесь?» — подобралась Юн Соль и с прищуром оглядела младшего брата. «Между нами ничего нет, и ко мне чувств у нее точно нет. Мы просто хорошие знакомые». «Все? Откуда знаешь? Уже признавался?» «Так», — поднялся парень с кресла. «Тема закрыта. Между нами ничего нет, и я не представляю, что должно произойти, чтобы что-то появилось». «Почему? Она из бедной семьи?» «Нет». «Она лесбиянка?» «Что нет? Может, она из семьи, которой мы не ровня?» «Ну нет, условно сопоставимы». «Тогда почему нет?» — удивилась сестра. «Почему это ваши отношения невозможны?» Чан тяжело вздохнул и недовольно произнес: «Я не хочу об этом говорить, Юн Соль. Давай закроем тему». «Ладно, просто, ты в тупике и терять тебе уже нечего», — пожала плечами девушка и взяла со столика запотевший стакан. «Признайся ей и скажи как есть. Хуже уже все равно не будет». Чан хмыкнул, затем в очередной раз тяжело вздохнул и произнес: «Я как-нибудь сам разберусь, что мне делать. Парочка уселась за столик в небольшом, но приятном кафе. «Ну-у-у-у», протянула девушка в красивом платье, усаживаясь напротив молодого парня. «Каджи вон», сердито посмотрел на нее спутник. «Так ты сдала зачет, Тин?» «Я старалась, честно», расстроенно произнесла девушка и покосилась на молодую девушку-официантку у барной стойки. «Мне просто не повезло. Попался сложный вопрос, вот я и...» Парень тяжело вздохнул и с грустью уставился в огромную витрину, за которой по улице шли люди. «Ты ведь понимаешь, что еще две попытки и тебя просто выпрут из колледжа?» «Но еще ведь две попытки. У тебя всего две попытки», — надавил парень. «Соберись, что с тобой случилось?» Девушка надула губы, обиженно посмотрела на спутника и буркнула. «Ты со мной случился, и ты меня в кафе пригласил, чтобы отчитывать?» Тин хмыкнул, залез в карман и выудил оттуда пару плотных бумажек, которые протянул девушке. «Что это?» — удивленно взглянула она, но стоило ей разглядеть бумажки, как ее глаза расширились, а губы прошептали. «Выступление Ким Ю Джин, Каджи Вон», — с улыбкой произнес парень. «Ты понимаешь, что это значит? Я увижу вживую Ким Ю Джин. Выступление через неделю», — хмыкнул парень и выхватил билеты. «И если ты не сдашь через неделю зачет, то сдам я билеты обратно. Че что не смей, сдай зачет, Тин, ты жестокий шантажист, а ты словно самая гордая птица в мире. Это какая еще?» — нахмурилась девушка. «Пингвин. Почему это пингвин?» «Потому, что он летает только когда его хорошенько пинают», — проворчал парень. «Это ультиматум. Или ты сдаешь зачет и мы идем на концерт, либо я сдаю билеты и мы садимся готовиться вместе». Девушка обиженно надула губы и сложила руки на груди, недовольно зыркнув на официантку, что шла к ним. «Здравствуйте, меня зовут Юми. Сегодня я буду обслуживать ваш столик. Вы уже что-то выбрали?» «Да, мне, пожалуйста, капучино и один чизкейк», — произнес парень, не отрывая взгляда от меню. «Мне то же самое», — кивнула девушка. «Тогда, если позволите, я заберу меню». Собрав меню, девушка направилась обратно, только вот парень с широко открытыми глазами не просто проводил ее взглядом, но даже обернулся, словно хотел рассмотреть ее зад. «Тин», — возмутилась Каджи Вон, — «ты совсем берега попутал?» «Что?» — обернулся к ней парень. «Тебе не показалось, что она на кого-то похожа? Ты ее глазами сейчас раздевал?» Начала заводиться девушка. «Она похожа на нашу размолвку». «Чего?» «Просто мне показалось, что она на кого-то жутко похожа, а на кого я понять не могу. Тин, еще один такой взгляд и я уйду отсюда, а билеты можешь вот ей предложить». Парень закатил глаза и, тяжело вздохнув, откинулся на спинку стула. Юми же подошла к стойке и продиктовала заказ. «Два капучино и два чизкейка». «Сделаем», — кивнул молодой парень с лысой головой и кивнул на столик, где в одиночестве сидел мужчина с легкой сединой в волосах. «Просил обслужить его от тебя». Девушка нахмурилась, глянула за столик и тяжело вздохнула. «Хорошо». Достав небольшой блокнотик, она направилась к столику, где сидел мужчина, и с улыбкой поприветствовала его. «Здравствуйте, меня зовут Юми. Я буду обслуживать ваш столик. Вы уже что-нибудь выбрали?» «Здравствуйте, юная леди. Меня зовут Гвон Хюэ. Мне, пожалуйста, двойной эспрессо и шоколадный десерт», — кивнул ей мужчина, что расплылся в сальной улыбке. «Двойной эспрессо и шоколадный десерт», — кивнула Юми, собираясь уже уходить. «Юми, если у вас найдется пара минут, то я с удовольствием бы с вами пообщался. Как вы на это смотрите?» «Простите, я на работе», — постаралась максимально нейтрально улыбнуться девушка. «А после работы? Здесь есть прекрасное заведение, Седьмой остров. Могли бы там пообщаться», — продолжал расплываться в улыбке мужчина. «Разумеется, я оплачу потраченное время. Простите, но я работаю допоздна», — ответила Юми и направилась к стойке. «Двойной эспрессо и шоколадный десерт». Бармен кивнул и выставил на поднос пару пузатых чашек капучино и два блюдца с чизкейком. Девушка тут же подхватила поднос и направилась к предыдущему столику, но встречали ее не с улыбкой. «Каджи Вон, заканчивай тут приступ ревности», — проворчал парень. «Ты вообще понимаешь, что это просто глупость? Просто мне показалось, что я ее где-то видел. Причем тут твой бред? Ваш чизкейк и капучино», — произнесла Юми, выставляя на стол чашки и десерт. Спутница парня тут же взяла чашку и, слегка пригубив пенку, притворно сморщилась. «Отвратительный кофе», — заявила она и посмотрела на десерт. «А это, по-вашему, чизкейк? Он у вас вчерашний, что ли? Почему он так отвратительно выглядит?» Юми сжала челюсть, но постаралась не выдать эмоций. Она максимально нейтральным тоном ответила: Наши зерна привезены из Колумбии. Вся кондитерская продукция свежая. Мы не оставляем в холодильниках того, что не смогли продать вчера. Такого банально не случается. Я хочу написать жалобу». Не слушая девушку, ответила Каджи Вон и прожигающим взглядом уставилась на девушку. «Менеджера сюда, быстро. Могу я узнать причину жалобы?» «Нет, не можешь», — рыкнула девушка и выпрямилась, смотря на Юми. «Чего встала быстро?» «Каджи Вон, ты сейчас перегибаешь», — подал голос парень. «Я имею право высказать свое негодование относительно кофе, еды и тем более обслуживания. Это мое право». С последними словами она окинула Юми взглядом, словно та ей лично чем-то насолила. «Ты себя сейчас ведешь как взбалмошная истеричка», — ледяным тоном произнес парень. «А чего ты тогда ходишь по кафе со взбалмошной истеричкой, а?» Юми не стала дальше слушать разгорающийся скандал. Она подошла к стойке и взглянула на лысого бармена, что сочувственно смотрел на нее. «Жалоба. Просит менеджера», — кивнула на столик официантка. «Третья за день. Это прям рекорд», — проворчал тот. «Я скажу управляющему». «Спасибо», — кивнула Юми, взяла поднос с кофе и десертом, но тут же спохватилась. «Слушай, ты не знаешь, что за заведение Седьмой остров?» «Седьмой остров?» — нахмурился бармен. «Да, тот мужчина туда зовет». Бармен тяжело вздохнул, осмотрел Юми и покачал головой. «Юми, я все понимаю, может, тебе деньги нужны, но официантка — это точно не твое». «Что? Почему?» «Седьмой остров — это отель для тех, кому нужно срочно уединиться, понимаешь?» Юми нахмурилась. «Прости меня, но ты слишком красива для этой работы. 5 жалоб за 3 дня работы — это кое-что да значит. Первое, тебе с такой внешностью будет трудно. Второе, будь осторожнее в работе с людьми». «Серьезно, Юми? Погоди, вот тот мужик сейчас пытался меня склеить для лав-отеля, так?» Юми повернула голову и взглянула на него. «Ему же 40, не меньше, а может и больше». «Юми, просто поменяй работу», — покачал головой бармен. «Так всем будет проще, и нам, и тебе, Йонг», — прокричал Бэк Сынгю. «Подойди-ка, пожалуйста». Несмотря на то, что он сказал «пожалуйста», тон его был не просто требовательный, скорее даже насмехающийся. «Да». Пак-младший подошел и ледяным взглядом посмотрел на одного из младших офисных сотрудников фирмы, принадлежащей его отцу. Точнее, это была компания, которая отвечала за логистику Korea Motors. Но, естественно, устраиваясь на эту работу стажировку через отца, он представился другой фамилией, чтобы его никто не узнал. Точнее, имя-то он оставил свое, а фамилию чуть ли не наобум выдумал. Югай, созвучная Хигай. И он чуть было именно так и не представился, но в последний момент одумался и поменял один звук. «Слушай, Йонг», — в повелительном тоне продолжил говорить Бэк Сынгю, который являлся его временным куратором, но на деле занимал здесь самую обыденную и неприметную должность. «Сбегай, отнеси вот эти бумаги на этаж выше, к транспортникам, а на обратном пути захвати кофе в автомате, ладно?» Пак уставился, не мигая, на своего куратора, но при этом молчал. Конечно же, ему не нравилось такое отношение, но в данном случае он не мог ничего ему сказать. Мало того, что Пак здесь всего лишь стажер, так еще и младший по возрасту. «Да ладно тебе, чего ты волком смотришь, ты же все равно ничем не занят», — хохотнул Бэк Сынгю. «Вот, а так хоть полезным делом займешься. Я на то и рассчитывал, что буду заниматься чем-то полезным, а не бегать туда-сюда, то бумажки передавать, то кофе кому-то приносить». Стиснув скулы, проговорил Йонг. «Так ты же ничего не умеешь, поучись пока, посмотрим, как грамотные сотрудники работают, а потом глядишь и дорастешь до чего-то более стоящего, таблицу там из одного файла в другой перенесешь. Я способен на большее», — проговорил Пак. «А я и не сомневаюсь, но ты же не думаешь, что я плохой наставник, так?» Мужчина наклонился к Йонгу и доверительно произнес. «Запомни главную мудрость любого офиса. Плохих наставников не бывает, бывают только дерьмовые стажеры, понимаешь, к чему я?» Пак просто промолчал. Он еле сдерживался, что не выдать свою маскировку, но в таком случае Хигай точно ему это не простит, возможно, даже начнет насмехаться над ним и высмеивать. А если остальные ребята из ЮЧП справятся со своими заданиями, то это и вовсе будет полнейший провал. Пак просто не мог себе этого позволить. А еще они как раз сегодня с Гису встречаются в одном кафе, где должны будут обсудить его проблему. Возможно, тот как раз захочет услышать, как обстоят его дела со стажировкой, а врать в глаза он не сможет. Да и вообще, Йонгу всегда кажется, что Хигай словно бы насквозь его видит и чувствует. Когда он находится рядом с ним, у Пака всегда такое ощущение, будто бы Гису уже все знает наперед, и пытаться обмануть его — это самое глупое, что может быть. Поэтому прямо сейчас Пак, сын и наследник крупнейшей корпорации Korea Motors, стоит и выслушивает различные насмешки и подтрунивания от офисных планктонов этой самой компании. Йонг глубоко вздохнул и слегка прикрыл глаза. В этот момент ему почему-то почудился дракон с огромным шипастым ошейником на шее. «Твою ж, а это тут при чем?» Но парень никак не подал виду. Он просто протянул руку и взял папку с документами, которую передавал ему Бэк Сынгю. «Только кофе на обратном пути не забудь», — добавил офисный сотрудник. «Ты не подумай, я бы и сам сходил. Просто у меня столько дел, боюсь, не успеваю, поэтому и приходится тебя просить помощь». «Ага», — недовольно буркнул Йонг, слегка скривив лицо. «Конечно, помогу». «Да ты расслабься», — хохотнул кто-то рядом. «Это же школа молодого планктона, считай, традиция, все через это проходят». «Ага», — не меняясь в лице, хмыкнул Пак и отправился в соседний кабинет. За несколько дней работы в фирме, которая отвечала за логистику, Пак не научился абсолютно ничему. Все, что он делал, это бегал туда-сюда и передавал различные поручения. В какой-то момент даже их начальник, который сидел в соседнем кабинете, начал вызывать его для того, чтобы передать какие-либо указания до остальных сотрудников. «Я что вам, секретарша какая?» – ворчал Йонг, который сидел на одиноком стуле, даже не за столом, так как все рабочие места были заняты. «Или вы меня за идиота принимаете?» – продолжал бубнить он, практически про себя. В этот момент из кабинета вышел начальник фирмы, окинул каждого сотрудника взглядом, почему-то слегка замедлился на Йонге и принялся громко говорить, так, чтобы все его могли услышать. «Уважаемые сотрудники, попрошу минуточку внимания». Начальник выглядел довольным, а его глаза блестели. «У меня есть отличная новость». Все офисные работяги перевели взгляды на своего начальника и принялись внимательно слушать, в то время как тот, после небольшой паузы, продолжал говорить. «Меня снова посетила замечательная идея. Это наш шанс проявить себя, сделать нашу работу еще лучше, а компанию более великой. Итак, надеюсь, вы готовы?» Он потер ладони, еще шире улыбнулся и продолжил. «Мы обязаны позаботиться о том, чтобы наши изделия доходили до заказчиков в идеальном состоянии. А поэтому, я принял решение, что нужно заказать и изготовить деревянные ящики под каждый размер. Соответственно, таким образом, мы обеспечим сохранность и безопасность товаров». «Да», — тут же раздался радостный возглас. «Сделаем это», — прокричал кто-то с другого конца офиса. «Отличная идея. Ну, наконец-то, работа, достойная нашей фирмы. Деревянные ящики», — удивленно прошептал Пак, но под радостные возгласы его никто не услышал. «А что в этом такого удивительного? Это якобы новшество какое-то». Пак тихо обратился к своему куратору, но тот лишь недовольно скривился и отвернулся, принявшись что-то печатать на компьютере. Стоило начальнику уйти в свой кабинет, как атмосфера в воздухе тут же изменилась. Все перестали радоваться и улыбаться, и большинство сотрудников последовало примеру Бэк Сынгю. Они все состроили недовольные лица и молча уставились в свои мониторы. «Что происходит?» Почувствовав что-то неладное, Йонг снова обратился к своему наставнику, но тот выглядел не просто расстроенным, скорее даже злым. Он неразборчиво огрызнулся и попросил не отвлекать его от работы. В этот момент Пак услышал еле разборчивый шепот сотрудников, сидящих через два стола от него. Опять он со своими бесполезными идеями. «Да уж, достал. Мы и прошлый проект толком-то не успели закончить, а теперь еще и за этот браться. И ведь опять на выходных придется работать. Какая же херня», — пробормотал кто-то третий. Пак удивленно начал осматриваться по сторонам, но он искренне не понимал, в чем дело. Наконец-то он заметил на себе взгляд одного из сотрудников, который как раз таки рассказывал ему про школу офисных планктонов и говорил, что это норма, и решил заговорить с ним. «Извините, а вы не подскажите, что тут вообще происходит? Почему такая резкая смена настроений?» «Хах», — усмехнулся тот. «Привыкай, парнишка, такой вот у нас начальник». «В смысле? Я не понимаю», — честно ответил Йонг. «Ну слушай, если коротко, то в его светлую голову очень часто приходят вот такие вот идеи. Типа, а не изготовить ли нам кучу ненужных ящиков в самый последний момент? Это ведь покажет меня с хорошей стороны перед начальством. Да и премию за инициативу, наверное, выпишут. Тот начал слегка кривляться, изображая довольное и слащавое лицо начальника. А то, что нам придется работать без выходных, чтобы реализовать его бесполезную идею, ему на это наплевать. А почему бесполезную? Решил уточнить Пак. Я просто еще не успел вникнуть во все дела, но звучит вроде бы логично. Изделия ведь и правда необходимо переправлять без каких-либо повреждений. Правда, я не знаю, как это организовывалось до этого. Так в том-то и дело, что нормально у нас все было организовано. Загрузка товара при помощи наполнителя из специальных пенопластовых шариков и тому подобное. Никаких повреждений как бы и не было. Точнее, был недавно один случай, но мы уверены, это связано с плохой погрузкой и неправильным крепежом. Но начальничку пришла в голову великолепная идея. Послать нафиг прошлый проект, который мы уже почти реализовали, и заняться новым делом, которое, ну вот честно, ну нафиг оно не нужно. Пустая трата времени. Если не нужно, то это не только время, но и деньги корпорации тратятся. Правильно, естественно, Пак вычленил из разговора именно то, что его интересовало гораздо больше. Ну, конечно, но там, видимо, Паку вон шик, деньги все равно девать некуда, поэтому какая разница, вот у меня были планы на выходные. Не скрывая своего расстройства, проговорил сотрудник. Вы разве обязаны работать по выходным? А как иначе, если начальник будет на рабочем месте? А почему тогда не скажите ему, что идея так себе? Почему его все так яростно поддержали? Хах, шутишь что ли? Думаешь, у нас не было подобных прецедентов? Я не знаю, но это же логично вроде бы. Ну да, ну да. А потери премии за отсутствие корпоративного духа ты не хочешь, и это еще ты очень легко отделаешься. Поверь мне, допустим. Пак тяжело вздохнул, оглядел весь офис и его поникших сотрудников и, покачав головой, с досадой произнес: «Да уж, вот вам и Корея Моторс Логистик». Пак пришел в кафе чуть раньше назначенного времени. Просто он сильно нервничал и не знал, куда себя деть. Хотя вот по внешнему виду ничего подобного нельзя было сказать, даже предположить.